Вверху шли по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Прорываем мы веселые души, за дно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота, и в ломбард сложите ключи. Так запретишь вы волчьи ворота, и в ломбард сложите ключи. Дружбой мы, слава Богу, богатые, и пока еще крепкие в беде. Но смотри, поздно руки заката, к небесам умирающий день. Все зовет он на помощь кого-то, но кто-то не может помочь. Открывается волчьи ворота, пропускается в Индию ночь. Открывается волчьи ворота, пропускается в Индию ночь. Серегой мы шагаем по Петровке, по самой брошке, по самой брошке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливо, приходишь придет, идет на взлет по полосе, мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Саня. Сереге с нами легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дождь. Сарая палатка, и почти не жди, идет молчаливо. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного не дотянул до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дождь. Сырая палатка, и почта не жди. Идет молчаливо, распадок на рассвет. даю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и ее семью. Вставайте, граф, уже друзьях мы с другами. Коней седлавых, около крыльца. Уж горожане радостными звуками. Готовы вас приветствовать от нас. Не хмурьте лоб, к любым грешениям. Это будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Будь или не будь, любить или не любить. И граф встает, ладонью пьет будильник. Берет гантели, смотрит на дома. И безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал без питья. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе же метро, а мне трамвай. А продают на перекрестках сливы. И обтекает постовых народ. Шагает гора. Он хочет быть счастливым. И он не хочет, наоборот. Thank you. наши деды, история наша. Из могил нам кричат, пособи нам. Кандалами звенит кандалакша. И острогами стонет Сибирь. Эх, кочевники, археологи, из веков глядит темнота. Архигении, археологи, что ж копать, да не там. Бурят землю для нефти, ребята. Горняки о металлах скорбят. Мы ж не бурим, мы ходим с лопатой. В прошлом веке мы ищем себя. Эх, кочевники, археологи, веков глядит темнота. Архигении, археологи, что ж копать, да не там. Thank you. то пропадет, то под водой проглянет. Море сожмет, море ее растянет, но от того ближе она не станет. Как далека в небе звезда, так и она. Вижу ее в пасмурную погоду, вижу, прилив над ней поднимает темную воду. Кто мне ее, а кто ее достанет? Водолазил водолаз, водолазу не далась раковина. Водолаз, водолаз, не далась раковина. На землю падал снег, и кто-то пел о том, как жил да был старик карманкой и сурком, что он вставал чуть свет и шел за песней вслед о том, что на земле шарманок больше нет. Шарманок, шарманок, шарманок больше нет. Скажите, а зачем шарманка вам нужна? И сиплая совсем, и хриплая она. Скрижещет, как лазурь, скрипит, как бурелом, как флюгер, как собор. Как дерево, как дерево с дуплом. Достойные друзья, не спорю с вами я, старик шарманщик пел не лучше соловья, но тронет рукоять, и верьте, что порой он был самостоятельнее, чем король. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И радость, и печаль звучали в песне той, был тих ее напев, старинный и простой. Как мне быть, нельзя ли как-нибудь шарманку обновить, шарманщика вернуть, шарманщик, шарманщик, шарманщика вернуть, шарманщик, шарманщик, шарманщика вернуть. Ночь напечатала прописью чьи-то на глине следы над плоскодонною пропастью. Эхо, как пушечный дым, эхо, как пушечный дым, дым. Видно, прошел тут и шепотом, песню пропел пилигрим. упирается высохшим руслом реки. Но все равно продолжается песня словам вопреки. Где-то море вы спросите, где этот пляшущий риф, где без морщинки, без проседи юный зеленый залив. Ля-ля-ля-ля. Где эти заросли тесные в лунной бесплотной пыльце? Звери да птицы чудесные, люди с огнем на лице. Ля-ля-ля-ля. Гибкие пальцы упрямые чашут цепочки с резьбой. Эх, не путай слова мои, я говорю не с тобой. Ля-ля-ля-ля. Вижу, как ночь приближается высохшим руслом реки, но все равно продолжается песня словам вопреки. Ночь напечатала прописью чьи-то наглые следы над плоскодонной пропастью. Эхо, как пушечный дым. Эхо, как пушечный дым. Отливая море лежит спокойнее, чем земля. Видишь, как будто ломтик от каравая, лодочка отломилась от корабля. Яхты и пароходы ушли куда-то, видишь, по горизонту они прошли, так же, как по натянутому канату. В цирке канатоходцы пройти могли, словно за горизонтом обрыв отвесный. Пропасть и пароходы идут скользя, робко и осторожно держась над бездной, помня, что оступаться туда нельзя. Ты же так хорошо это море знаешь и песни, песни про эту пропасть поешь, поешь. Что ж ты за горизонтом не исчезаешь? Что ж ты за пароходами не плывешь? Видишь, канатоходцами по канату снова слова. По горизонту они прошли снова в Константинополь, Суэц, Канаду. Снова по краю моря, на край земли. Слышались песни былых времен. Трубка по сумраку чуть велась, издали, издали чудилась. Да, баритон в старых песнях тих, не было слов, кроме ах да эх. Да, баритон в старых песнях тих, не было слов, кроме ах да эх. Что же так тянет меня туда? Что же так манит на дальний свет? Нету цыган стыда, а рассудить таки сердце нет. В сердце ведь нету цыган стыда, а рассудить таки сердце нет. В темных глазах океан. Звезды и вечный путь, а на душе лишь одно, одно, как бы прохожего обмануть. А на душе лишь одно, одно, как бы прохожего обмануть. Не пойду я на дальний свет, стану, покину ковыльный рай. Только цыганочка поль не встретит, только позвончик цыган играет. Только цыганочка поль не встретит, только позвоньте цыган играет. Питер Брейгель старший. В палаццо и храмах таятся мерца, взожгла их рука итальянца и скрылась в их царственном блеске. Даль в дымке одежды цветущие, фигуры ясны, но не резки. На ликах огня и покоя слиянием кто не пленится? И все же строка за строкою, всегда за страницей страница, я Питера Брейгеля буду, злосчастная ученица. Ах, лучше бы мне увязаться во след за классическим Римом. Не так-то легко и солидно брести по пятам уязвимым, ранимым, за Брейгелем старшим, за Брейгелем неумолимым. Прозрения его беспощадны, суждения его непреложны, его дураки безупречны, его богомольцы безбожны, его отношения с вечной, бессмертной гармонией сложны. Его плясуны к небосводу пудовую ногу бросают, как камень из катапульты. Старухи его потрясают лица выражением тыльным на пиршестве жизни обильным. Однажды за ветками вязов, меж тусклых на солнышке хижин, увидел он пир деревенский и понял, что пир неподвижен, и только пожалуй бутыли на этом пиру не застыли. Увидел детину танцора, и красками в памяти выжглось, что фортили в танце изрядно, но главное в нем неподвижность, а с публикой тоже неладно, и главное в ней неподвижность. Молчание росло, невзирая на стук деревянных бареток. Был танец такой деревянный, как пляска хмельных табуреток, и ста языков заплетанье, и все это разве не тает? И молния быстрой догадки, что некий мясник мимолетен, как перышко, как сновиденье, хотя предостаточно плотен, и нет на лице трепетания. Не странность ли это, не тайна? Сплошной носовой, анонимный и ханжеский гомон волынок зудел, обволакивал танец волной звуковых паутинок, но странным молчанием тянет от гульбищ на этих картинах. И слышу, как музыка листьев, тишайшая, голос пронесся. Те фортели были недвижны задолго до их переноса на брегелевы полотна. То плотное было бесплотно. Симпатии приятной художнику влеком, хохочущий заказчик брицает кошельком. Он ехал из Брабанта, звенели стремена, позвякивали шпоры, как звякает казна. Звенела вся лошадка, ступив на поворот, копилочную щелью ощеривала рот. Он ехал из Брабанта, пунцовый от вина, и нес весенний ветер с деревьев семена. Он смотрит на картину, он пятится назад, он бьет себе по ляжкам, и ляжки вдруг звенят. Он мастера находит в простой беседе с ним, то Брейгелем мужицким, то Брейгелем смешным. Воистину зрелище явное. Зачем бы скрывать показное? На публике зрелище зреют, как рожь под ударами зноя. Тем более дорого стоит, кто тайное в явном откроет. О, каверзный Брейгель! Простейшие пьянки и пляски, как жуткую тайну открыл он, как заговор предал огласке, и взгляд уловил моментально, что это действительно тайна. Не тайна пещеры драконов и пропасти черной Гекаты, таинственен подслеповатый, приплюснутый, тусклый, бессвязный, создание перл компромиссный, творенье венец безобразный. Таинственно все, что ничтожно, таинственно невероятно. Понятием объять невозможно, и значит оно необъятно, великое измеримо, ничтожное необъятно. Бессмертие вовсе не странно, но смерть изумляет, ей-богу. Прогнать ее тщась, неустанно названивал Брейгель тревогу. Веревки на всех колокольнях, звоня, оборвал понемногу. Как блики на пряжках башмачных, как срезки мертвецкой фланели, как сыр у натурщиков жутких, створоженно бельмы тускнели. В последней картине слепые, застыв на последнем пределе. С тех пор, подвернувшись попутно, слепых принимает канава, извечно, ежеминутно. Но где же гармония, право, где длинные трубы фанфары, звучащие так величаво? Ступает гармония ровно, нигде не сбивается с шага. Один ее взор, безусловно, для нас величайшее благо, а плащ ее — ветер весенний для целого архипелага. Верна постоянно, урочно, как разум, душа и святыня. Но жаль, не указано точно, где именно эта богиня слоняется. Лес, катакомбы, край пропасти, пустошь, пустыня. Я карту дорог раскатаю, я путь ее в шутку размечу. А спросит гармония сказка, чистейшая правда отвечу, но я-то пока не питаю надежды на личную встречу. А есть же на свете, ей-богу, счастливчики, вещие люди. Они ежедневно, помногу, по их показаниям судя, гармонию зрят и свободно об этом калякают чуди. Ну что же, к юродивым часто не сходит святой в ореоле, по-свойски, с какой-нибудь пастой или мазью от мелочной боли. А вместо святого явиться не может гармонии, что ли? Но даже прохвосты, обычно, причастные каждой святыне, а им-то уж точно и лично известны приметы богини, не чаю, когда разобяжут И где ее встретить, подскажут. Гармония в мире немирном, скрипящем, наморщенном, сложном, готовом низвергнуться в бездну при слове неосторожном. Дурак ограниченный малый, один гармоничен, пожалуй. Гармония, сладко мечтая на древних руинах Эллады, один восседал бы. Другие сидеть на сегодняшних рады, в развалинах греясь привычно, вписав себя в них гармонично, публично крича от придуманной боли в действительно трудной доли. Антверпен покидает заказчик-пилигрим. Занятных две картины слуга везет за ним. На будущей неделе заказчик будет сам потешные картины показывать гостям. Боярышник пушистый сиял ему в глаза, а где-то за холмами невнятно шла гроза, и тщетно пилигриму шептал вечерний зной, что Брегель не мужицкий, что Брегель не смешной, что, может быть, не стоит гостей-то приглашать, что в мир приходит гений не тешить, а мешать, что страшно он смеется. Не там ли за холмом он кашляя смеется, как сумеречный гром, большие бочки смеха куда-то вдаль катя. Но ты дремли, не бойся, усатое дитя. Закат поджарил рощи на бронзовой золе. Спи телом, спи душою, спи дома, спи в седле. При мысли о душах надежных, разгадывать кое не надо, к раскрытию коих подходят ключи от амбара и склада. Всегда ли резонно, не знаю, но Брейгель я вспоминаю. При мысли о лицах несложных, рекламящих фирму покоя, на задней стене маловарни всегда выражение такое, на брусьях, на дубе стропильном. При мысли о каменно-мыльном, о твердо подошвенном взоре, асфальтовых глаз примитива, о пальце картофельно-белом на кнопке вселенского взрыва, о судьбах, скользящих по краю, я Брегеля вспоминаю. При мысли о логике нищей, о разуме задремавшем, о стоптанном ухе, приникшем к железным чудовищным маршам, о Брегеле я вспоминаю, о Питере Брегеле старшем. Поэт.